761 гуру. Что пользы от того, если вместо оказания помощи человеку вы начнете усиленно переживать с ним то, что переживает он, и погружаться в его состояние? Ему нужны не ваши переживания, а помощь, поэтому надо научиться отличать сострадание от сочувствия, быть может, даже искреннего и сильного. Сострадание оказывает действенную помощь и поддержку. Сочувствие обычно только переживает, не будучи в силах помочь.